не семья, примет мой последний вздох. Чепуха, как мы лелеем тот новый мир, так я лелею его. И он дорог мне, как воплотившаяся надежда. Я выгоню его, если обманусь в нем, если он не новый, не совсем отличный от меня, потому что я еще стою по брюху в старом и уже не вылезу. Я выгоню его тогда. Мне не нужен сын. Я не отец, и он не сын. Мы не семья. Я тот, что верил в него. А он тот, что оправдал веру. Мы не семья. Мы человечество. Значит, что же? Значит, человеческое чувство отеческой любви надо уничтожить? Почему же он любит меня? Он новый. Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом? Тогда я получаю право ликовать. Тогда я вправе любить его и как сына, и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибнут. Зря ты бесишься, Иван. Кое-что останется. Давным-давно, в темную ночь, проваливаясь во враги по колено в звездах, спугивая звезды с кустарников, бежали двое — комиссар и мальчик. Мальчик спас комиссара. Комиссар был огромен, мальчик — крошка. Увидевшие подумали б, бежит один, великан, припадающий к земле, и мальчика приняли б за ладонь великана. Они соединились навсегда. Мальчик жил при великане, рос, вырос, стал комсомольцем и стал студентом. Он родился в железнодорожном поселке, был сын ремонтного литейного рабочего. Его полюбили товарищи, его полюбили взрослые. Его иногда беспокоило то, что он всем нравится. Это порой казалось ему незаслуженным и ошибочным. Чувство товарищества было в нем самым сильным. Как бы заботясь о каком-то равновесии и пытаясь исправить какую-то неправильность, допущенную природой в распределении даров, он иногда прибегал даже к ухищрениям с целью как-нибудь сгладить впечатление о себе, снизить его. Спешил потушить свой блеск. Ему хотелось вознаградить менее удачливых сверстников своей преданностью, готовностью к самопожертвованию, пылкими проявлениями дружбы, отыскиванием в каждом из них замечательных черт и способностей. Его общество толкало товарищей к соревнованию. Я думал, почему злятся люди или обижаются, сказал он. У таких людей нет понятия о времени. Тут не знакомство с техникой. Время ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезла бы злоба, исчезло бы самолюбие и все мелкие чувства. Ты улыбаешься? Понимаешь ли, нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств. Обида, скажем, продолжается час или год. У них хватает воображения на год, а на тысячу лет они не разгоняются. Они видят только 3-4 деления на циферблате. Ползут, тычутся, куда им? Всего циферблата не охватит. Да вообще, скажи им, что есть циферблат, не поверят. Так почему же только мелкие чувства? Ведь и высокие чувства коротки, ну, великодушие. Видишь ли, ты меня вот послушай.